Глава 15. Нак плюс попаданка равно Стелла. Дорога тянулась к горизонту. Розоватое покрытие с серыми вкраплениями выглядело гладким, как стекло. И машина Варгора неслась пулей. Временами мне даже становилось страшновато. Утренний туман окутывал лес. Вершины хвойных деревьев, похожих на сосны, величественно выплывали из серой дымки. Я таких высоких деревьев еще не видела. Казалось, они царапают небо острыми вершинами и тянутся ветками к самому солнцу. Солнце на Трагорне было ярко-оранжевым, а не желтым, как я привыкла. И еще оно казалось не круглым, а эллипсовидным, похожим на яйцо. Мы выехали настолько рано, что звезды еще не совсем пропали с утреннего неба и казались золотистыми рыбками в глубине синего моря. Я старалась отвлекаться и думать о дороге, о том, что меня ждет целая неизвестная страна, красивая, если верить сети, о том, что у меня будет неожиданный отпуск, а это слово любого, кто работает с утра до вечера, будоражит и возбуждает, о том, что рядом со мной мужчина, который готов принять меня не только в качестве любовницы, но и в качестве друга, спутницы, помочь залечить любовные раны, ничего не требуя взамен. Я опять изменила мнение о Варгоре. В конце концов, он боролся за свое счастье, когда настраивал меня против Аманора. Илай Дере тоже высказывался про мага далеко не самым лучшим образом. Они злейшие враги со времен войны, да еще и боролись за одну женщину. Я засмотрелась на интересное дерево с извилистым стволом и тонкими ветками, покрытыми изумрудными листочками. Внезапно Варгор ударил по тормозам. Колеса заскрежетали по дороге, возмущенно шипя и присвистывая. Я сосредоточилась на том, что заставило колдуна остановиться, и просто обомлела. Посреди дороги стоял Эманор, видимо, прыгнул туда зевом. Его хвост оказался длиннее, чем я думала, и перегораживал почти всю нашу сторону трассы. Варгор открыл дверь, чтобы выйти, играя желваками и поджав губы. Но я выскочила первой, подбежала к Нагу и вскрикнула. «Ты что себе вообще позволяешь?» Вместо ответа Эманор схватил и поцеловал. Так что у меня сердце остановилось, а потом забилось в бешеном ритме. Колени подогнулись, как в глупых книжках фэнтези. Я обмякла в руках Лейдере, который сжимал, гладил, не отпускал. Казалось, мое тело помнило тепло Нага, помнило каждый его мускул. Я прильнула к своему императору, понимая, как это глупо, нелепо. Как это неправильно, наконец. Понимая, что сама себя унижаю, как и Эманор. Но ничего не могла с собой поделать. Я всегда смеялась над этими попаданками, которых предает тело и которые не в силах противостоять обаянию мужчины, их взаимному с ним притяжению, которые позволяют себя унижать, обижать, а некоторые так вообще бить и насиловать, и все равно остаются с мучителем. Я смеялась над ними, осуждала, а вот сейчас забыла обо всем. О том, что сейчас еду к другу, залечить сердце и раненую душу, о том, что Эманор ничего мне не предлагал, лишь целовал в засос так, что земля из-под ног уходила. Лишь окутывал жаром своего тела, так что я вся растворялась в нем без остатка. Лишь демонстрировал, как я желанна. Откуда-то сбоку почему-то закричала сова. Хотя я точно знала, что совы не водятся на Трагорне. Да и какие крики совы днем. Впрочем, какая уже разница? Мне было плевать на эту нелепость. Абсурдность ситуации и мое собственное, совершенно неадекватное поведение меня практически не волновали. Только туман почему-то сгущался под ногами, тянулся к нашим телам и завитками поднимался наверх, будто карабкался. Я обо всем на свете позабыла и забила на все окружающие странности. Эманор вдруг слегка отстранился, и пока я пыталась отдышаться, понять, где я, кто и что вообще происходит, поднял меня на руки. как тогда в своем замке, во время знаменательного спора с Варгором. Я даже не подумала, где маг и что он делает, пока мы тут... Нет, мне было на это плевать. «Стелла, я люблю тебя. Только тебя и никого больше. Мне нужна моя Нари. Я сложил полномочия императора, передал бразды правления родственнику, Рельгору, нашему с Ненталем кузену. И теперь я свободен. Мы свободны. Ты моя, если ты этого еще хочешь». Сердце забилось еще быстрее. Пузырьки удовольствия бежали по венам. Все во мне тянулось к Эманору. Я вся ему принадлежала. Я смотрела в изумрудные глаза Нага и ничего уже больше не видела. Даже не подумала о том, почему Варгор не возражает. Ни слова не сказал с момента, как мы с Эманором начали обниматься прямо на проезжей части трассы. Не задалась вопросом, почему с того момента по дороге не проехала вообще ни одна машина, хотя до этого нам навстречу нередко попадались автомобили. Причудливые, похожие на старинные земные, внедорожники, привычные глазу, и маленькие авто типа спортивных. Мы почти каждые пару минут пересекались с товарищами по дороге. Нас обгоняли, нам сигналили, мы сами иногда шли на обгон. А сейчас дорога казалась совершенно пустынной. Ни одной машины, никого. Никого, кроме нас с Эманором. Я хотела оглянуться, поискать глазами Варгора, но в эту минуту по телепатическому каналу поступил запрос от... Эманора? Да вот же он рядом, держит меня на руках, прижимает так крепко, что дышать трудно. Почему он вызывает меня по мысленной связи, когда мы можем поговорить здесь и сейчас? Я дернулась, ощутила боль в затекшей шее и поняла, что проснулась. Дорога тянулась к горизонту, по розоватому с серыми вкраплениями покрытию, гладкому, как стекло, стелился туман. Мелкой поземкой уползал за пределы трассы и нырял в темную массу леса. За рулем сидел улыбающийся Варгор. Заметив, что я открыла глаза, он подмигнул и ласково произнес: «Спи, нам еще часа три ехать». Я отвернулась к окну, скрывая горечь и разочарование, которые могли отразиться на лице. Я дура. Романтичная, глупая дура. Даже во сне этот гад не оставляет меня в покое. Так и лезет в сердце и душу. Так и тревожит выдуманными признаниями. Ну уж нет. Я хозяйка себе. Я хозяйка своему сердцу. У Мэйры нет истинной пары. Так что я могу влюбиться и разлюбить. И я обязательно разлюблю Эманора. Нужно лишь дать себе чуточку времени. Ничего такого раз такого в нем нет. Самый обычный гад. А кто такой этот Рельгор? На минуту я призадумалась, вспоминая имя, которое всплыло во сне. Совершенно, казалось бы, незнакомое. Я была уверена, что никогда прежде его не слышала. Хотя я ведь библиотекарь. Имя могло мелькнуть в какой-то книге. А учитывая, сколько в последнее время я читала про нагов, в этом нет совершенно ничего странного. Подсознание просто сработало, выдав красивую картинку, которая могла бы меня осчастливить. Но я все равно найду свое счастье. Найду назло всем змеюгам Гордавии. И не нужен мне для этого их дурацкий император. Эманор. Эманор весь вечер не находил себе места. Если бы не государственные дела, Калхар его приспешники... Почему все так не вовремя? Почему все так? Но ведь Наг делал все именно для них со Стеллой. Чем быстрее Эманор введет Рельгора в суть вопроса, объяснит, что и как, познакомит с важными государственными лицами, тем быстрее сможет избавиться от бремени власти, от того, что разделяло его с Нари. Выросла между ними внезапной гигантской многометровой стеной. Именно ее разрушал сейчас бывший Адельтах Эманор, чтобы снова обрести свободу от титула повелителя и от всего, что с ним связано, включая необходимость обсуждать с сановниками императора личность своей невесты. Для Эманора не существовало других женщин, кроме Стеллы, и выбора он не видел. Была только она, единственная, неповторимая, невозможная в своих противоречиях и близкая, как никто в этой жизни. Эманор посвятил вопросам Гордавии почти всю ночь. Рельгор не возражал и не сетовал, хотя едва оклемался после длинной дороги почти с другого конца государства, проделанной при помощи зевов. А такое количество перемещений пространственными туннелями изматывает даже нагов, даже тех, для кого путешествовать зевами, все равно что дышать. Рельгор, как никто, понимал, что ситуация непростая. В стране только что разразился кризис. Недавно гремела масштабная смута, и произошло вооруженное восстание. Это уже не просто шепотки и редкие выкрики недовольных на балах и приемах. Не мелкие придворные интриги с целью показать императору, как аристократия недовольна, оскорблена, унижена. Это гражданская война. И хотя Эманору удалось оседлать ситуацию, необходимо срочно стабилизировать обстановку. Жестко, если потребуется, беспощадно. Император должен натянуть удила правления немедленно, показать себя одновременно справедливым, в меру гуманным и в меру жестоким, дабы смутьяны забились в свои норы, а мятежники молились, чтобы до них не добралась карающая лань повелителя. Чтобы стало ясно, в этой борьбе высокородные могут потерять не только привилегии, за которые так боролись, но и свободу и даже жизни. «Я специально не отдавал распоряжений по поводу двух сбежавших заговорщиков-советников», пояснял Эманор Рельгору. «Хочу, чтобы ты сам это сделал, как новый правитель, как новый император, чтобы сразу дал понять, какой ты». «Хорошо», соглашался Рельгор. «Также я хочу, чтобы ты сам, уже без меня, присутствовал на казни предателей, чтобы недовольные сразу же уяснили, что новый император все знает и понимает и готов наказывать не менее жестко, чем прежний». «Конечно». «В кабинете Ненталя, который я отдаю тебе, потому что личные вещи брата уже убрали, ты найдешь проекты новых законов. Рекомендую сразу же объявить их, дабы никто не думал, даже не смел надеяться, что смена власти хоть как-то пойдет мятежникам на пользу». «Я обсуждал новые законы с Ненталем месяц назад. Предлагал добавить более жесткие наказания для знати, которая нарушает введенные указы, якобы случайно, в силу привычки. Теперь ты сам можешь это сделать. Думаю, это будет даже отлично. Аристократы поймут, что смена власти не сулит отмены ненавистных им законов и правил. Напротив, они станут лишь жестче». «Так я и планировал поступить». В какой-то момент Эманору почудилось, что Стелла пытается с ним связаться. Но они с новым Адельтахом Гордавии оградились от всего стеной непроницаемой даже для телепатии магии, на всякий случай. Так что Лейдере не был уверен в своих ощущениях. Что ж, даже если Нари хотела поговорить с Эманором, очень скоро они лично увидятся, еще немного, совсем чуть-чуть. Спустя некоторое время Эманор не выдержал, попросил Рельгора подождать и отправился в залу, незащищенную магией от любых телепатических или других воздействий. Попытался связаться со Стеллой, сообщить, что уже скоро они встретятся. Он спешит как может, не теряя ни секунды, ждет такого необходимого общения с Нари. Но она опять не приняла вызов. Видимо, обиделась на то, что Эманор не ответил раньше. Да-да, наверняка. Она же пыталась с ним поговорить. Судя по оставшимся энергетическим следам, которые здесь легко улавливались, даже не один, а несколько раз. Вот же Калхар и его приспешники. Опять обстоятельства против них. Играют, мучают, издеваются. Ну ничего, скоро Лейдере все разрулит. Уже когда совсем рассвело, Эманор и Рельгор наконец-то расстались. «Я временно отбуду по делам. Если что, зови. При любых проблемах обращайся ко мне хоть днем, хоть ночью», напоследок сказал Эманор. Рельгор кивнул. «Не беспокойся. Мы часто общались с Ненталем на тему правления и прочего. Думаю, он чувствовал, что ты не захочешь бремени власти. Не знаю почему. И готовил меня ко всему заранее, мягко, ничего не предлагая. Я в курсе всех дел». «До встречи». Эманор вернулся в свой замок, измотанный, но практически довольный. Он передал власть. Фактически он больше уже не император Гордавии. Официальная коронация состоится через месяц, но это не более чем красивая церемония. Одобрение сановников более чем достаточно для того, чтобы никто не сомневался в законности нового императора. Ненталь вообще не мог приступить к коронации почти год. Банально не доставало времени. Слишком многое хотелось изменить ради мира на Трагорне, и Ненталь в этом преуспел, хотя и поплатился жизнью. Эманор помылся и решил не ложиться, а вначале наведаться к Стелле. Ее молчание, отказ разговаривать беспокоили Лейдера все больше. Неужели Нари и правда поверила, что он променяет свою пару на власть? Дурочка. Без нее никакая власть не нужна. Ничего без нее уже не нужно. Эманор перекинулся человеком, оделся в светлую рубашку и темные брюки, как делали люди в академии, и прыгнул зевом прямо к Стелле в комнату. Огляделся и обомлел. Лейдере остолбенело оглядывался и ничего не понимал. Совсем. Абсолютно. Помещение выглядело полупустым. Часть вещей Мейры исчезла. Теннер со стола тоже испарился, как, впрочем, и сама Нари. Эманор заметался, не понимая, что делать и где искать свою женщину. Ругал себя за то, что вчера вечером не бросился к Стелле немедленно, а отложил все, чтобы уже точно заявить ей «все, я передал власть, я больше не император». Предоставленная самой себе женщина может иногда такое надумать, такое нафантазировать. Эманор посмотрел на время. 6 утра. Еще очень рано. Да плевать. Все запреты исчезли. Кандалы культурных манер и социальных правил лопнули разом. Эманор связался с Мендерсом. «Да, у вас все в порядке?» — громыхнул по связи лев-проректор. «Где Стелла?» — с места в карьер спросил Эманор. «Варгор прислал мне сообщение, что они рано утром уехали в Иолию. Я дал ей отпуск на 2 недели». Эманор не думал. Сбросил вызов и суматошно рванул в зев. 1, 2, 3, 10. Наконец Лейдере увидел вдалеке знакомую до боли машину Варгора. Собирался ринуться в новый зев, но его откинуло назад. Лейдере еще ничего не понимал, попробовал еще и еще. Пока, наконец, не дошло. Он опоздал. Стелла с Варгором уже пересекли границу Иолии. Силовое поле этого государства ни за что не пропустит ни одного нага, если тот не получит разрешение от кого-то из уважаемых жителей Иолии. А Эманор, беспощадный генерал, который командовал армией Гордавии, убивавший граждан Иолии, никогда не сможет подобное выпросить. Он последний, кого правительство Иолии добровольно пустит на свою территорию. Варгор хорошо все рассчитал. Опять он действовал на опережение. А она? Почему она ему поверила? Почему не дала Лейдере возможность объяснить все хотя бы по связи? Эманор сел на обочину прямо во влажную лесную траву и закрыл лицо руками. Она уехала. Она предпочла Варгора. В последнем отчаянном порыве он попытался связаться со Стеллой. Ждал, просил. «Ну давай же, прими вызов, давай! Пожалуйста, женщина, Нари! Моя! Нари!» Единственное. Вызов прервался внезапно. Стелла просто заблокировала его. Эманор лег на траву и понял, что больше не хочет даже двигаться. А зачем? С какой стати? Что это изменит в его судьбе? Если лежать и ни о чем не думать, все-таки легче и проще. Стелла. «Ну и как тебе Иолия? Поместье Эмбрисов?» Элеонора жевала штрудель, который я принесла на работу в честь выхода из отпуска, и пулеметно заваливала личными вопросами. Остальные не отставали. Одновременно жевать и говорить для русских попаданок проще простого. Это зарубежные бедолаги из рекламы на подобные, увы, не способны. «А там красиво, большой у него дом», — хлопала глазами Яра. «Как тебя приняла его семья?» — не отставала от коллег Тереза. «Вы уже стали ближе?» — краснее добавляла Иола. «Ну, Стелла, рассказывай уже, что там у вас?» — нетерпеливо подначивала Адри. Я выждала, пока град вопросов утихнет, и начала отвечать на все сразу. «Иолия — красивая зеленая страна. Там много лугов, испещренных огромными цветами всех оттенков палитры. Леса густые и очень живописные. Есть теплые реки, в которых купаться, ну, просто одно удовольствие. Дом у Варгора очень большой и похож на особняк английских аристократов века примерно 18-го. Ну, или около. 6 этажей, колонны. Огромная территория с озером, лесом, дорожками и всем на свете. Там хорошо, спокойно, и можно часами гулять на природе», — Родственники Варгора — нормальные маги. Нас они практически не беспокоили. Мы всего лишь раз пересеклись, когда вся семья приехала в гости. Это было на третий день моего пребывания в поместье. Как они тебя приняли? Ты купалась вместе с Варгором? Так вы снова вместе? Очередной шквал вопросов встретил мой длинный и содержательный ответ. Родственники Варгора приняли меня хорошо. Во всяком случае, вежливо. Мы не особо много общались. И я так поняла, ближайшие родни у Варгора уже не осталось. Так, седьмая вода на киселе. Но отношения они поддерживают, и это подкупает. Хорошо, когда не забывают о родственниках. Да, мы вместе плавали на Эльтоке. Это типа местных каноэ. И просто плавали в озере. Остальное сами придумайте. Я не люблю такие обсуждения. «Ну так вы вместе или еще нет?» Не выдержала моего полного игнора этого вопроса Элеонора. «Скажи уже, не томи!» «Да, скажи!» «Не молчи!» «Девочки, я не хочу обсуждать свою личную и интимную жизнь. Если решу выйти замуж за Варгора, вы узнаете первыми». Мой ответ встретили кислыми минами. И, видимо, в отместку последовал новый убийственный вопрос, от которого в груди ёкнуло и бросило в жар. «А к нагам на коронацию пойдешь? Мэндрас говорил, что тебя утвердили в качестве разрешенных гостей». Я аж вздрогнула. Я почти забыла. Вернее, вытеснила из памяти Эманора, империю нагов и все, что с ним связано. Плохое, хорошее, ужасное и... прекрасное вытеснило тоже. То, от чего сердце замирало и вдруг пускалось вскачь быстрее резвого жеребца. «Больно мне нужна их коронация», — фыркнула я. «И Эманора не хочешь увидеть?» Яра тоже была без тормозов. «Нет». Я решительно налила себе еще ягодного чаю и принялась жевать штрудель. «Наверное, ей Варгор не разрешает», — усмехнулась Элеонора. Я посмотрела на нее из-под лобья, и та добавила. «Ну, может, за месяц еще передумает. Захочет увидеть своего несчастного отвергнутого нага. А то совсем мужику плохо. Говорят, заперся в своем замке и никого не принимает. Даже не выходит уже 2 недели». Я встрепенулась и едко спросила. «И охота вам собирать дурацкие сплетни, ну правда? Зачем? Он же император. Он не может не выходить из замка. Ну сами-то головами подумайте». Элеонора покрутила пальцем у виска, давая оценку моей экспрессии, а Тереза серьезно спросила. «Стелла, ты что, правда не в курсе?» Я аж вздрогнула от такого вопроса. Дышать резко стало тяжело, словно воздух превратился в вязкую субстанцию. Я поперхнулась и закашлялась. Тереза похлопала меня по спине, дождалась, пока приступ пройдет, и уточнила. «Нет, ты действительно не в теме. Или так, просто придуриваешься?» «Да говорите уже!» — возмутилась я. Почему-то стало тепло и одновременно холодно. Я стиснула пальцами горячую чашку и воззрилась на коллег так, как всегда смотрела на студентов, которые порвали учебник на шпаргалке. «Скажем ей», — усмехнулась Элеонора. «А то Варгор, Варгор», — поддержала ее Яра. «Давайте уже расскажем», — вступила Сиола. Меня почти трясло. Я переводила взгляд с одной коллеги на другую и не знала, что и подумать. «Да хватит ее мучить!» — возмутилась Иола. «В общем, Эманор отрекся и передал управление своему кузену Рильгору. Именно его и будут короновать». У меня дыхание перехватило. Пару минут даже слова не шли на ум. Все внутри перевернулось. В очередной уже раз за эти удивительные и ужасные дни. Я глотала воздух, как рыба, выброшенная на берег, и не знала, верить или не верить словам коллег. «Врете!» — возмутилась я. Потому что уж слишком хорошо все рассказанное мэрами выглядело. Он отказался от трона из-за меня, как в моем сне. Или это все-таки был не сон? Может, пока я задремала в машине, Эманору удалось пробиться в мозг при помощи мысленной связи? Я ведь не могла тогда отключить ее. Я же слышала это имя во сне. Рельгор. Точно, ну абсолютно. Эманор сказал, что Рельгор будет вместо него императором. «Можешь не верить», — пожала плечами Элеонора. «Во дает», — возмутилась Яра. «Ну, сходи уже тогда к Мендросу. Он тоже приглашен на коронацию. Спроси у него. Он шутить не любит. Рычает, ругаться и прочее, да, а шутки от него не дождешься». Я смотрела на девушек и чувствовала, как счастье заливает измученную душу. Как становится вдруг легко и приятно. Боже, оказывается, я столько времени находилась в подавленном состоянии и сама этого даже не понимала. Все чувства, краски мира резко погасли, а сейчас все вернулось, как прежде. Библиотека прекрасная и опасная, полная удивительных фолиантов, которые имели свой характер и даже магию имели свою особенную. Трагорн и две планеты, с которыми он соединился при стыке измерений, Эльветта и Заврия, словно две женщины и один мужчина. Как они его только делят. Наги. Их невероятная империя. С интригами, приключениями, настоящими мужчинами. Не знаю, как дотерпела до конца рабочего дня. Наверное, только понимание, что сейчас началась зачетная сессия, и студентам хуже меня однозначно, заставило честно выполнить рабочие обязанности. А потом... Потом я не думала. Не рассуждала. Я знала, что буду теперь делать. Я была уверена в своем решении и своих поступках, как никогда в жизни. Я больше ни в чем не сомневалась. Стелла. Зеввы слушались, как солдаты главнокомандующего. Я еще никогда так легко по ним не ходила. Думаю, все потому, что я наконец-то полностью открылась Эманору, и наша связь сразу окрепла. А через эту аурную привязку Лейдере к паре я могла черпать и его способности, и даже его опыт пространственного путешественника. Чем сейчас, видимо, инстинктивно воспользовалась. Ну что ж, это ведь в интересах нас обоих, надеюсь. Очень хочу верить. Первый прыжок в квартал Нагов, неподалеку от знаменитых гор, чьи зевы активировали мой особенный дар. Второй — прямиком в замок Эманора. Бежевая гостиная выглядела так, словно по ней прошелся Мамай со своим войском. Сломанная мебель, треснувшие стены. Слуги суматошно отмывали их от следов крови. Собирали остатки меблировки и куда-то выносили. Значит, смерч Эманор бушевал тут совсем недавно, раз уборка шла таким быстрым ходом, однако выглядело все так, будто слуги лишь начали действовать. Как же он переживал. Я сглотнула комок в горле. Это все я. Мое недоверие и мой отъезд. Эманор не мог догнать нас с Варгором. Не имел возможности проникнуть в Иолию. Я сжала кулаки и ощутила, как по лицу текут теплые ручейки. Глаза предательски защипало. Однако я смахнула слезы и постаралась взять себя в руки. Все еще можно исправить. Я очень хочу все исправить. Эманор, ну где же ты? Голубая гостиная тоже походила на помещение, по которому прошлись боевые армады. И снова челядь Лейдере усердно наводила порядок. Часть стульев тут уже заменили на новые, зато диван будто душили в кольцах Нага, как живого врага. Боже, что же я наделала? Однако и здесь я не нашла Нага. Села на пол и расплакалась. «Ну почему нас все время разводит судьба? Разве это справедливо и честно? Зная я, что Эманор отказался править, не приди ко мне тот гадкий посланец, наверняка один из заговорщиков, что мстил Лейдере за его победу». Я всхлипнула и попыталась ощутить Лейдере. Так как, судя по древним фолиантам, чувствовали свою пару оборотни. Я прикрыла глаза и постаралась обратиться к потоку энергии где-то в районе груди. Если верить книгам, именно он связывал нас с истинной парой. Однако я так ничего и не почувствовала. Только теплую струю, что вливалось туда и растекалось по всему телу. Я очень хорошо ее ощутила. Но на этом все. Где Эманор, я не понимала совершенно. Я отчетливо чувствовала свой конец аурного канатика, но не тот, что вел Клейдере. Я просто сидела на полу и беспомощно всхлипывала. Слуги, что время от времени останавливались и поглядывали на меня, ничего не говорили и не пытались от меня избавиться. Видимо, Наре и Манора было дозволено здесь находиться. В любом виде и в любом настроении. Даже неприлично для аристократки расположиться на полу по-турецки и показывать то, что никто не должен увидеть, если заглянет к Лейдере. Свою боль. А может, мне делали скидку, как попаданке? В конце концов, я решилась и позвала одного из змей. «Простите». Тот сразу же приблизился. «Вы не скажете, где Лейдере и Манор? Он в замке?» С минуту меня буравили внимательным взглядом. Видимо, слуга тоже знал про особую связь принца с Нари и не мог понять, почему я не нашла Лейдере сама. Однако спустя некоторое время слуга разродился. «Лейдере и Манор находятся в своей спальне». Я даже не сказала спасибо. Вскочила и прыгнула туда зевом. Эманор развалился в кресле в каком-то совершенно непривычном состоянии и виде. От него разило паквой, очень алкогольным спиртным, которое употребляли низшие наги. Пахло так, что я даже поморщилась. Боже, во что превратился всегда опрятный и ухоженный принц? Золотистые волосы спутались в колтуны. Набедренная повязка выглядела так, словно ее усердно в чем-то валяли. А потом еще и мяли для кучи. Лейдере поднял на меня мутный взгляд, сморгнул и вдруг сосредоточился. «Вот не люблю я пьяных мужиков», — возмутилась я. «Все-таки мужчины — это диагноз. Вот однозначно». Эманор тряхнул головой, потер виски, а затем вдруг вскочил. Все случилось в мгновение ока. Меня подняли на руки и уложили на кровать. Эманор навис сверху в человеческом обличье и, естественно, в полной боевой готовности. Лейдере принялся даже не снимать, просто срывать с меня одежду. И тряпицы расходились по швам, жалобно при этом потрескивая. Последними Эманор разодрал на две части мои трусики и бюстгальтер. Поднялся и оглядел меня, словно он мой единственный хозяин. И мне это безумно понравилось. Стало горячо, сладко и томно. Словно ток пробегал по моим нервам, и горячее дыхание Эманора усиливало нахлынувшие ощущения. Я вся дрожала в руках своего Лейдере. Алкоголь словно выветрился из нага. От Лейдере больше им и не пахло. Взгляд его стал полностью осмысленным и одновременно затуманенным желанием. «Это действительно ты?» — спросил Эманор, будто не совсем верил своим глазам. «Моя Стелла». «Я знаю, что ты отказался от власти. Знаю, что теперь мы можем быть вместе. Прости меня. Какой-то Галдахри пришел от тебя и сказал, что ты стал императором, и предлагаешь мне либо согласиться на роль наложницы, либо уйти с твоей дороги». Простынь скрипнула под руками Эманора, он стиснул челюсти и процедил. «Жаль, что мы уже казнили всех, кто связан с предателями. Лично порвал бы Сетха на части». Я потянула голову Лейдере к себе и поцеловала его. И в ту же минуту губы Эманора начали сминать мои в настойчивом, властном и пылком поцелуе. Он будто овладевал мной губами. Страстно, властно и сладко. Вот теперь я опять чувствовала себя будто пьяная. Это привычное состояние слегка хмельной головы и совершенно расслабленного тела я хорошо запомнила. Между нами словно ток пробегал. По спине стайками носились мурашки, а внизу живота собирался узел спазма. Приятный, немного сосущий, слегка болезненный. На секунду Лейдере прервался и снова окинул меня взглядом хозяина. «Я сделаю тебе татуировку. Какие делают женам нагов? Советники приходили и готовы принять тебя как мою жену при дворе. Видимо, испугались, что страна лишится лучшего своего полководца. И я хочу, чтобы все, кто видел тебя, понимали, что ты моя. Только моя», — хрипловато и рвано выдохнул Эманор. «Да ты ужасный собственник, как выясняется», — притворно возмутилась я. «Да», — радостно сообщил Лейдере. А вот тут сделаю татуировку. И тут». Он нежно погладил ключицу, так что у меня дыхание перехватило. Затем грудь, втянул губами один сосок и другой. Я почти застонала от наслаждения, которое волной прокатилось по телу и жаром отдалось внизу живота. «И вот тут, и тут». Эманор провел пальцами по моему животу, а потом проложил дорожку влажных поцелуев ниже. «Я везде сделаю тебе татуировки, чтобы даже в человеческой одежде никакой голдахре больше не усомнился, что ты принадлежишь только мне», — с трудом выдавил Лейдере. Ахнуть не успела, как Эманор соединился со мной, и мы поплыли по морю страсти. Я гладила бугры каменных мускулов и отдавалась Лейдере так, как еще никому в своей жизни, прижималась к нему и стремилась навстречу. Анак двигался, жадно целовал, гладил, словно не мог мной насытиться. Сколько раз он излился, я не считала. Я перехватила его регенерацию и мощь, а Эманор чувствовал мое желание. Мы стали единым целым, Нак и его Нари. Истинная пара на все времена. И хотя в Гордавии еще бушевали страсти, и новые законы грозили очередными смутами, нам было хорошо и спокойно, потому что мы были вместе.